Глава 12. Ангелина. Проснулась я, как всегда, с рассветом. Лучше бы не просыпалась. Первое, что ощутила, — неудобство своего положения. Второе — я лежала на спящем Рафаэле, обняв его руками и ногами. Третье — на мне и на нем не было ни клочка одежды, что я очень хорошо ощущала всей кожей. И четвертое. Я совсем не помнила, ни как оказалась в своем номере отеля, никогда, ни все остальное. С ужасом лежала, смотрела на мужчину подо мной и боялась просто пошевелиться. Разбужу же, а мне этого совсем не хотелось. Ой, мамочка! Что было-то ночью? Последнее, что помнила, это наши посиделки на пляже под вишневый напиток, привкус которого до сих пор сохранился на губах. Как склонила голову на плечо Оливейра. Он еще что-то говорил о том, что не успел извиниться. Но, видимо, мой сон оказался сильнее. Или же нет? Судя по происходящему, надо было просто уйти, как и собиралась изначально, и все. Прийти к нему перед отлетом в настоящем облике и расторгнуть эту злосчастную помолвку. А я... Дура! Зачем я только послушалась эту Селену? Сделала бы, как хотела, и бед не знала. А теперь... Черт его знает, что теперь. Так, ладно, сперва надо успокоиться. Все равно изменить ничего нельзя. Жаль, успокаивала это мало, а потому я решила, что душ уж точно должен помочь, куда избежала как можно скорее. Глупая затея, как и любая другая рядом с Рафаэлем. Стоило только включить воду и встать под упругие и расслабляющее тело струи воды, как раздался треск сломанного замка, а после мое уединение нарушило появление одного рыжего и бесстыжего индивидуума. Я от его эффектного появления чуть по стеночке вниз не сползла. Благо вовремя осознала, что Оливейра по-прежнему обнажен. А еще... Сбежать из душевой кабины точно не получится. Мужчина закрыл выход с собой. Так я и стояла, глядя на него с ужасом, прижавшись спиной к стеклу, не зная, как быть. Наверное, стоило наорать, врезать ему, как учил папа, но на деле не выходило даже моргнуть. Не то чтобы еще и прикрыться. А вот причина моего состояния между тем... Будто и не замечал вовсе происходящего со мной. С пару секунд скользил пристальным взором по моему телу, а после шагнул ближе. «Доброе утро, солнечная моя девочка!» — произнес полушепотом, склонившись ко мне практически вплотную. «А?» — выдохнула я пораженно. «Как он меня назвал?» «Шутка такая?» «Луна! Пусть это все окажется сном. Я больше никогда-никогда не сбегу от родителей, не поддамся на уговоры сестры, буду жить на острове вечно, слушаться папу и маму и вообще никогда-никогда не стану никому врать. Только пусть это все будет сном». Я даже себя ущипнула на всякий случай. Вдруг поможет. Не помогло. Зажмурилась на мгновение, но оборотень снова никуда не исчез. «Не сон», — констатировала жалким голосом. «Вот тебе и разорвала помолвку». «Ты не выспалась?» — по-своему расценил мое бормотание Рафаэль, потянувшись к бутыльку с гелем, часть которого тут же выдавил мне на плечи. «Можем вернуться обратно в постель, если хочешь». Вот, наверное, любая другая девушка на моем месте с радостью ухватилась за это предложение. Я же шарахнулась в сторону от огненного волка, попутно снеся все с угловой полки. Естественно, расстояние между нами это не изменило ни на йоту. Он все так же находился близко от меня. Я кожей ощущала жар его тела. И не только его. А возбуждение тоже отчетливо чувствовалось животом. Мать, ночь, что теперь делать-то? Вдруг он сейчас решит... Тише, тише. Мягко улыбнулся Оливейра, отведя несколько спутавшихся мокрых прядок мне за ухо, пока другая его рука скользила по талии, обнимая. «Ушибешься же!» — упрекнул заботливо и не менее заботливо принялся растирать гель по моему плечу. «И так мне плакать захотелось. Чтобы не видеть происходящего, я просто зажмурилась и уткнулась лбом в мужскую грудь, позволяя оборотню совершать черное дело. Все равно моя сила против его — ничто. Уже не раз в том убеждалась. А это переживу. Не пристает же. По крайней мере, пока. Глядишь, повезет, все и закончится лишь мытьем. Иначе я даже не знаю, как буду от него отбиваться. А уж если учесть, что и без того позволила себе ночью много чего ненужного. Никогда в жизни больше пить не буду. Массирующие прикосновения тем временем плавно сместились от плеча к шее. Перешли на другое плечо, а после к рукам. Я даже успела забыться и неожиданно для себя расслабиться. По крайней мере, состояние это длилось до тех пор, пока меня не развернули спиной к себе. Вот тут я снова напряглась. Да и ощущение его возбуждения, что столь отчетливо чувствовалось бедром, мало способствовали спокойствию. «Знаешь, обожаю твой запах», — вновь заговорила Оливейра. «Так бы и дышал тобой». Немного отпрянул назад, отпустив мои руки. Однако в таком положении чужое обжигающее дыхание чувствовалось похлеще любого контакта с ним. А вкупе с его признанием вовсе накатывал ступор, вызывая в эмоциях непонятный раздрай. «Скажите, что вы просто снова надо мной издеваетесь, как и всегда, а?» — попросила я волка, отчаянно цепляясь за надежду. И куда только подевалась моя хваленая смелость. Этим утром я ощущала себя совсем маленькой и ничтожной рядом с ним. И никак не могла заставить себя ответить на действия мужчины привычной колкостью. А ведь отшутиться в этой ситуации было бы самое то. Или ответить на провокацию тем же. Только я совсем не была уверена, что это закончится для меня чем-нибудь ненужным. Нет, всегда был вариант сказать ему правду о своем происхождении. Впрочем, так и сделаю, если пойму, что совсем не могу контролировать происходящее. Селене, конечно, попадет по боли моего от родителей, но ее Доминик защитит в случае чего. Ну, от отца так точно. Хотя последний ей и без того все простит. Тут бы гнев мамы пережить нам обеим. «Мы снова перешли на «вы»?» Удивился между тем оборотень, уткнувшись носом мне в затылок и шумно вдохнул. «Вчера ты считала иначе», добавил в явном намеке, уложив ладони на мои бедра. И принялся по новой растирать мыльный раствор по моей коже. «А что было вчера?» поинтересовалась сиплым голосом, обернувшись. Почему-то было важно видеть его лицо в этот момент. «Мне в подробностях пересказывать?» — усмехнулся оборотень. «Можем и на практике все повторить, так сказать, для наглядности», — предложил следом, а в бирюзовом взоре зажглись едва уловимые огоньки. «Ну, как итог, могу сказать, что увольнять я тебя не буду», — склонился совсем близко, касаясь моих губ своими, а дальнейшее прошептал на грани слышимости. «Передумал». «А до итога?» Тоже скатилась на шепот, стараясь игнорировать бегущие по коже мурашки от его низкого, чуть хриплого голоса. «Сама не помнишь?» — поинтересовался он встречно. Так и не сдвинулся ни на миллиметр. «Помнила бы, не спрашивала». Его хождения вокруг да около в разговоре изрядно начали бесить. Или это я сама себя так раздражала? Тем, что позволила такую глупость, как напиться до беспамятства. И вот что дальше очень и очень волновало, хоть и пугало. Так что да, мне в подробностях, какими бы они ни были. Закончила говорить уже не слишком уверенно. Рафаэль на мои слова мягко улыбнулся и ушел, прихватив с собой одно из полотенец. Даже дверь за собой аккуратно прикрыл. И вот как это понимать? Еще бы понять, с чего вдруг это бесит еще больше прежнего. Из-за волос смылась я дольше обычного. И в очередной раз подумал о том, чтобы все-таки постричься. С горем пополам отвлеклась на эти мысли. А вот выходить из ванной было боязно все равно. А с другой стороны, чего мне уже бояться? Поздно. «Так и будешь там прятаться?» Донеслось устало из моей спальни, как отражение собственных мыслей. «Надо будет, вообще не выйду!» Буркнула, вытираясь полотенцем, и надела халат, после чего все-таки вышла наружу. Рафаэль, к слову, к этому моменту уже успел полностью одеться, перестав смущать меня своим обнаженным видом. А еще завтрак нам заказал. «Как себя чувствуешь?» Поинтересовался, устраиваясь в одном из кресел, рядом с принесенной едой. Однако взял только чашку с кофе. «Не считая провала в памяти, все отлично», — вздохнула устало, приблизившись к столу, и уселась на стул напротив. Паника отступила, оставив в душе лишь след горького разочарования и обиды на саму себя. «Вообще-то там было всего 9 градусов», — поморщился огненный волк. «Очевидно, что употреблять алкоголь тебе и правда не стоит», — хмыкнул самодовольно. «Все-то бы вам надо мной издеваться», — снова вздохнула, приступая к завтраку. «Есть хотелось. Зверски». «Во-первых, прекрати мне выкать», — сурово проговорил Рафаэль, будто отчитывал за провинность. «Вроде как уже не те обстоятельства», — усмехнулся, смерив меня оценивающим взором, на дне которого зажглись тлеющие угольки. «К тому же», — продолжил в задумчивой манере, — «я тебя насколько старше?» Задал вопрос и сам же ответил. «Примерно вдвое. А вот это твой жених», — выделил нарочно, сделав вид, будто считает в уме. «Насколько? Лет на 60?» или больше. Но это тебе абсолютно не мешает обращаться к нему на «ты». Так чем я хуже? Сказала бы я, да не успела. Рафаэль продолжил свою речь. Во-вторых, нет, солнечная моя, я не издеваюсь над тобой. Поверь, не начинал еще даже. Закончил многозначительно. Чем взбесил? Я совсем не солнечная. Старательно сдерживая эмоции, ответила ему. И совсем не ваша. Стакан, который успел взять в руки, лопнул от того, что я слишком сильно сжала. Чертыхнувшись, скинула осколки на стол, игнорируя зуд незаживающей раны. И поднялась на ноги, чтобы уйти в ванную, вынуть застрявший в ладони кусочек стекла. Да только сеньор-начальник и в этот раз посчитал уместным сделать все по-своему. И полшага сделать не успела, как оборотень оказался близко, перехватив за запястье. «Ты же помнишь, что я не люблю повторять дважды, да?» Обманчиво мягко произнес он, а в следующий миг черты лица наполнились мрачностью. «Я буду называть тебя, как хочу. Захочу, даже имя тебе другое выберу. И ты как миленькая с этим согласишься. Сама же подписалась под этим всем в нашем соглашении». Вопреки жесткости в тоне, бережно разжал мои пальцы, убирая оставшееся стекло. «И если еще не поняла, увольнение ты не получишь. Ни через месяц, ни через год. Не отпущу тебя. Благо, мелкий шрифт мне это позволяет». Помолчал немного, сосредоточившись на моей ладони, удостоверившись, что осколков больше нет. «Почитай на досуге. Уверен, тебе понравится». Вытащил из кармана пиджака платок и вытер проступившую кровь. «Солнечная моя». Я не знала, плакать мне или смеяться. Вот какой к чертям мелкий шрифт, когда я вообще во всем этом ничего не смыслю? Селена же сказала, что я смогу уйти в любой момент. А я и поверила. Точно, дура. «Пустите, мне нужно пойти одеться», — потребовала холодно, окончательно растеряв остатки самообладания. «И срочно нужно высказать все хорошее одной бурой негодяйке». Вот что-то мне подсказывает, что та знала о подобной подставе. Удерживать меня, вопреки всему, никто не стал. Более того, Рафаэль залпом допил свой кофе, а после развернулся к выходу из номера. «Жду тебя через полтора часа. Возьми с собой что-нибудь теплое из одежды». Бросил, как ни в чем не бывало, прежде чем оставить меня в одиночестве. «А если не приду?» — задала вопрос в пустоту. «Но не станет же он реально заставлять на него работать?» «Ладно, с этим разберемся позже, а пока...» Телефон обнаружился, где и лежал. А я только сейчас подумала о том, что кое-кто мог запросто влезть в него и посмотреть содержимое. Нет, в записной книжке он вряд ли бы нашел что-то особенное. Там нет имен, лишь общее значение абонентов типа «сестра», «мама», «папа» и так далее. Фотографий тоже ни одной, да и сообщения я все удаляю сразу. Но если копнуть... Хотя откуда ему знать пароли? Хоть что-то хорошее есть этим утром. Номер Селены набрала, когда немного успокоилась. Правда, стоило услышать ее голос, как ярость снова дала о себе знать. «Привет, сестренка!» — пропела, не скрывая эмоций. «Ничего не хочешь мне рассказать по поводу подписанного мною при приеме на работу соглашения?» Несмотря на приличные слова вслух, в голове при этом крутился сплошной мат. Все памятные словечки в исполнении отца и братьев. Привет. Не спешила она с пояснениями. А что с ним не так? Добавила настороженно. А через паузу совсем уж тихая. Ангелина, ты же не злила Рафаэля? Ну, очень сильно. Я буду называть тебя, как хочу. Захочу, даже имя тебе другое выберу. И ты, как миленькая, с этим согласишься. Сама же подписалась под этим всем в нашем соглашении. И если еще не поняла, увольнение ты не получишь. Ни через месяц, ни через год, — повторила для сестры его слова. Это очень сильно, — не сдержала яда в тоне. Почему ты вообще не предупредила меня об этом, Селена? Рявкнула в трубку. Девушка промолчала. И молчала долго. А потом... Блять! Коротко и ясно. Угу. Какое верное замечание, продолжила я ехидничать. А мне что теперь прикажешь делать? Уселась прямо на пол. Ты же знала, что я ничего не понимаю в этом, Лен. В этой работе, в контрактах этих, во всем. Знала и все равно не предупредила. Ты сказала, что нет в этом ничего страшного, и я смогу прекратить все и уйти в любой момент. Ты мне обещала. Снова повысила голос, выдохнула, стараясь обуздать одолевающие разум эмоции. «Но почему ты не сказала, Лен?» Скатилась на полушепот и всхлипнула, не сумев сдержать на этот раз слез. «Вот что мне теперь делать?» Запустила свободную руку в волосы. Сестра тяжело вздохнула. «Даже и не представляешь, что ты ему такого сделала, что он настолько зол на тебя!» Промямлила она, а через короткую паузу продолжила уже более бодрым голосом. «На самом деле контракт действительно можно расторгнуть в любой момент. Просто если Рафаэль так категорично настроен, придется выплатить неустойку. И позвонить папе. А то эта неустойка как три наших клановых поселка обойдется». Помолчала еще немного, добавив совсем тихо. «И остров». Я аж дар речи потеряла ненадолго. «Слов нет», — пробормотала, придя в себя. «Цензурных», — дополнила и без того понятные. «Ты чем вообще думала, когда решила провернуть эту аферу, Лен? Зная, что в случае чего придется выплатить такую огромную сумму. Да ты бы хоть предупредила, я бы сидела мышью под столом, не вылезая. Да и вообще бы не стала соглашаться на это все. А теперь что?» «Предупредила?» — внезапно сменила она тон на деловитый. «Слушай, дорогая моя младшая сестра, чтоб ты знала, этот пункт есть в договоре у каждого сотрудника компании Оливейра, и ни разу еще он его не применял. Ну, до тебя!» Коротко хмыкнула. «Ты что ему такого сделала, а?» «Действительно. Кто же еще может быть виноватым у нее из нас двоих?» «Только я. Аж взбесила». «Знаешь, дорогая моя старшая сестра», — передразнила я ее со злым рычанием, — «ты прекрасно знала, что я ни черта не смыслю во всем этом деле. Это же ты у нас ученая, и не знаю я, что такого сделала. Вчера приходил ваш Лукас, немного раздраконил Рафаэля. Тот меня и уволил, когда я отказалась переезжать из отеля. Правда, потом ночью уже подкараулил на пляже и извинился. Вроде. Закончила неуверенно. События прошедшего вечера по-прежнему отказывались восстанавливаться в моей памяти, как вырезал кто-то подобный лишним кадром в кинопленке. «Вроде», — отозвалась заинтересованно Селена. «А ну-ка, рассказывай все», — велела командным тоном. «Я не помню», — взвыла в отчаянии. «Он принес какой-то вишневый напиток. Вкусный такой. Меня после этой бутылки в сон потянуло». Замолчала, не зная, стоит ли продолжать. «А потом...» — с нажимом протянула родственница. «Говорю же, не помню», — рыкнула, снова разозлившись. «Кажется, я заснула все-таки. Проснулась уже у себя в номере. Снова опустила подробности пробуждения. Наверное, стоило бы сказать, вдруг это как-то с утром связано. Но говорить о таком было неловко. И...» Продолжила давить сестра, чувствуя, что я не договариваю. «Ангелина, если ты действительно просто проснулась у себя в номере, вряд ли бы Раф был сейчас настолько зол», — протянула мстительно. «Ты вообще хочешь, чтобы я помогла или нет, в конце концов? Договаривай уже». «Придушить я тебя хочу», — прошипела я. «Я не одна проснулась», — призналась все-таки. «И с кем же тогда?» — уточнила родственница. Вроде бы голос звучал нейтрально, но так и представила себе, как сестрица сейчас старается сдержаться от сопутствующих комментариев и замечаний. «Догадайся с одного раза», — съязвила я в ответ. «Ну...» — протянул, очевидно, еще одна бесстыжая, хоть и не рыжая. «Как вариант с Лукасом. Тогда, кстати, понятно будет, чего так Раф взбесился». «И чего?» — уточнила я для проформы, стараясь не замечать ноток любопытства в собственном голосе. «И вовсе мне не интересно. Если только... чуть-чуть». «Как это чего?» — фыркнула Селена. «Ты что, реально не понимаешь? Ты же сама сказала, он извиняться к тебе приходил». «Луна!» «Ангелина, вот ты сколько времени провела с Рафом? Ты хоть раз видела, чтобы он перед кем-нибудь извинялся, а?» Вздохнула. «Все еще не доходит до тебя, что ли? Он, может, серенады тебе не поет, но ты ему явно не безразлична. А кому понравится, если девушка, на которую ты обратил внимание, спит с другим?» Задала риторический вопрос, добавив мрачно. «Женихом, к тому же. М-да. «Да в том-то и дело, что я с ним проснулась», — уже на истерике выпалила. Слезы давно закончились, почти сразу, как начались, зато теперь меня обуяло неподконтрольное веселье. В слова сестры верилось с трудом. Точнее, совсем не верилось. Про интерес огненного волка. Если только на одну ночь. Впрочем, он вон и взбесился после этой самой ночи. «Видимо, недоволен остался», — добавила сквозь смех. «Вот прям так сразу и недоволен?» Скептически хмыкнула на это девушка. «Да откуда я знаю?» — вздохнула устало. «Я не помню ничего. Совсем. Только как засыпала на его плече на пляже. А еще он меня теперь с чего-то солнечная моя зовет», — припомнила его обращение. «То есть проснулись такие, а он тебе сразу в лоб гадости говорит, прибавив к этому солнечная моя?» — съехидничала Селена. «Ангелина, ты в своем уме? А ну быстро мне все рассказала, как есть, если, конечно, ты не собираешься реально на него работать до конца дней своих». Усмехнулась многозначительно. «Не собираюсь. Хотя работать с ним интересно. И снова я не о том думаю». Собралась с мыслями и все-таки рассказала сестре про произошедшее этим утром. «Вот как-то так», — закончила повествование с тихим вздохом. Заново воцарившееся молчание длилось еще дольше былого. Как вариант, ты можешь попробовать с ним помириться, — предложила в итоге Селена. — Но я бы лучше сразу папе позвонила, — добавила совсем тихо. — Хотя... Слушай, ты сейчас чем занимаешься? Сижу на полу в своем номере и с тобой разговариваю, — отозвалась невозмутимо, а после добавила уныло. — Папа нас прибьет. Или, скорее, даже мама. Потерла лицо свободной ладонью, которая до этого все волосы перебирала. — А к нему когда собираешься или не собираешься? — Не знаю. Ты мне скажи. Ты же у нас опытная. Закашляла сестра. Думаю, будет правильно постараться наладить с ним отношения. В конце концов, не желал бы тебя видеть, сам бы и уволил, и все. А тут? В очередной раз замолчала. Ты, главное, помни о том, что не тебе одной бывает одиноко, даже если он сам для себя это не признает. Добавила вообще непонятно зачем и с чего бы. Будто мне есть до того дело. Да лучше бы уволил, вот честно. Повысила немного голос. Вся эта афера уже вышла из-под контроля. Единственное, что меня удерживает от звонка папе, неустойка эта долбанная. Не хочется вешать на него свои проблемы. Да еще в таком эквиваленте. Фыркнула раздраженно. Слушай, а может рассказать ему правду? О том, кто я и что здесь делаю? Может, тогда и неустойку не надо будет платить? Документы же подписывала Микаэла Мартинс, а не Ангелина Рязанова. А первая и вовсе не существует в природе. Так что в некотором роде они получаются недействительными. Или как? Селена ответила не сразу. Молчала около минуты, обдумывая мои слова. «Не думаю, что стоит это делать», — наконец заговорила. Он и без того сейчас сильно зол на тебя, а если еще и про нашу ложь узнает. Лучше пока не говорить, в общем. Сперва помирись с ним, а там дальше видно будет, как лучше поступить. Пришла моя очередь взвешивать все «за» и «против». «Тебе виднее», — высказалась по итогу. «Ты его лучше меня знаешь, но мне это все не нравится, если хочешь знать. Мы заигрались, и мне даже страшно представить. Чем это может обернуться? Вдруг Рафаэль решит отомстить потом как-нибудь? А он может. Закончила говорить совсем тихо. И будет в некоторой степени прав. Добавила с укором. Сестра в очередной раз шумно вздохнула. Скажешь. Вот только остынет немного, так и расскажешь. Согласилась она, явно недовольна этим фактом. Только не в ближайшие дни, а лучше вообще недельку выждать. «А если он приставать будет?» Пробормотала я растерянно. Какие-то у меня нерадужные перспективы вырисовывались в голове, и интуиция подсказывала, что лучше бы бежать из Рио, и как можно скорее. «Ну...» Протянула Селена со смешком. «Я даже не знаю». «Расслабиться и получать удовольствие?» — предположила издевательски. «Все равно, раз уж все было, хоть узнаешь, каково оно на трезвую голову». «Вот была бы ты рядом, я б тебя стукнула!» — зашипела я на нее, подобно змее. «И я ведь серьезно, а ты?» «А что я?» — сделала она вид, что удивилась. «Брось, Ангелин, если ты не захочешь, ничего не будет. Не насильник же он, в конце концов. Угу, не насильник. Наглый совратитель. Вот хорошо, что я в него не влюблена, как раньше. А то б, наверное, подобно тем дамочкам слюнями, истекала ему вслед и ходила хвостиком. Даже представлять такое противно. Ладно, Лен, пойду я собираться. Вздохнула в очередной раз. А то ж мне всего полтора часа отвели на все про все. Доминику привет передавай. На то мы попрощались. В душе по новой разливалась горечь, но винить в своих проблемах приходилось только себе. Я ведь могла отказаться еще в самом начале, осадить Селену и сделать по-своему, как собиралась. Теперь же придется расплачиваться за собственную глупость. И все-таки, вопреки всему, из мыслей не уходили слова сестры о том, что я нравлюсь огненному волку. Зачем только сказала об этом? Где-то глубоко внутри запрятанная надежда маленькой влюбленной Ангелины вновь давала ростки. И как бы я ни пыталась, больше не получалось от них избавиться, как раньше.